То я из константинопольских греческих дворян. С молодых лет служил при молдавских и валахских господарях. Султанство знал во всех его краях, ибо по причине немалых моих знаний полезен всюду, да и фамилия Карфоглу пользуется уважением в порте. Я же всю жизнь свою с надеждой на Россию взираю и жду от нее избавления родины нашей от ига многовекового. Недоверие Метаксы таяло. Он уже почувствовал в этом седом и старом греке сотоварища. Но как же разнились они по поведению, темпераменту, даже по блеску глаз. Карфоглу говорил тихо, медленно, почти не поднимая взор. Видимо, каждое слово обдумывал, подбирал, старался не раздражать собеседника, быстро с ним соглашался и надолго замолкал, подыскивая новый повод для разговора. Метаксы же был стремителен, энергичен, в ответах не задерживался, глаза его сверкали то зарницами гнева, то искрами дружелюбия. Каймакан запахивался в скромный темно-зеленого цвета турецкий халат, лейтенант горделиво нес на себе мундир русского морского офицера. Через полчаса разговор стал доверительным, интимным. «Я должен по причине многознания порядков в том царстве бесправия дать вам несколько советов. Смею думать, что вы не знаете историю правителя Янины. Ну, кое-что я слышал от наших офицеров и Федора Федоровича. Ваш адмирал — мудрый и далеко видящий человек. Но я хотел рассказать вам историю, которая сделала из этого человека секиру Господню. Варварство его исходит от матери Камки, что умертвило своих сыновей, братьев Али-Паши, дабы он вступил во владение своего отца, бывшего первым агою города Тепелегии, отсюда и нынешнее прозвание Али-Тепелена. За 30 лет он стал властелином всего Эпира, Ливадии, Фессалии и большей части Албании и Македонии. Ныне сама Порта Оттаманская видит в нем более мощного и опасного соседа, нежели данника и подвластного ей наместника. Али-Паша высок умом и деятельностью, но исключительным положением своим обязан он гнусным изменам, убийствам, подкупам и всем дозволенным злокозням. Так умертвил и ограбил он Пашу Дельвинского Селима, лично зарезал Мурадбея и брата его Сефербея и многих других. Особенно зверствовал он над людьми близкими, как будто это доставляло ему удовольствие. Сестру свою, Хайницу, уговаривал он отравить мужа ее, Пашу Алжирского. Та зацепенела в страхе. Тогда брат Паши зарезал его и получил в награду невестку. На плечи племянника Ямаубея набросил Али отравленную соболью шкуру и заполучил от того Фессалию. Он умело сталкивает народы. Против христианских селений посылает Магометан, а против сих выставляет греческих наемников. Коварен и зорок Али-Паша, везде имеет свои уши и языки. Когда отхватывал куски от порты, то эти языки за золото, которое он щедро сыпал при султанском дворце, объявили, что таковые действия Али-Паши сокрушают врагов султана. В Константинополе золото более имеет власти, чем сам верховный правитель. Но неужели никто не откроет глаза султану? Никто не пытался убрать его деспота? Не восстали подданные его? Наверное, и ему мерещится шнурок шелковый, ибо не раз выдавался ферман султанский на убиение его 7 способом. Но звонкость червонцев доносила до ушей Али-Паши все повеления двора. Министры выступали его защитниками и слугами, чиновные палачи, что имели повеление отрубить ему голову, лишались обыкновенно своей, как только вступали в его владения, а подданных он топил в крови и держал в страхе. На какие же средства содержит он такую секретную службу, да еще армию? Оба его богатства несметны, и он постоянно приращивает их. Обширные поместья, отобранные у соседей, приносят ему великие доходы. Он отдает их в откуп. Сюда же причислите скотоводство, таможни, подати и исключительные его права на продажу скота, шерсти, строевого леса. Карфаглу подошел к двери каюты и показал на желто-зеленые горы. Видите?